«Скажите, Антон Михайлович, почему вас так волнует ее сердце?» Разливая чай, он остро взглянул на меня. Вид у девочки вполне цветущий, явно спортивный. Правду говорить не хотелось. Ну не поймет доктор заявление, что в феврале Вера скончается от сердечной недостаточности. Так не поймет, что психиатра вызовет. Пришлось врать на чистом глазу, а она и не жалуется. Проблемы с сердцем нагадала цыганка, причем в ближайшее время. Кто-то скажет, мол, глупости и ерунда, но мне беспокойно. Вы уж постарайтесь, а? Доктор укоризненно покачал головой. А когда мы не старались, у нас серьезное заведение, а за такие продукты, что вы носите, мы ее на руках носить будем. Бодро цокая костылями, я прошел свои собственные процедуры, физиотерапию, уколы и капельницы. Наверное, в этом было мало смысла, но неделю назад я считал иначе. Тем не менее, бросать нельзя. Лысый доктор и так на меня странно поглядывает, а если лечение прекращу, исцеление объявит чудом, случившимся под действием Святого Духа. Другой причины не останется. Или поступит проще, позвонят куда следует, чтобы феномен чудесного исцеления взялись изучать крепкие ребята в серых костюмах. В палате я продолжил лечебные процедуры, состряпав несколько разноцветных бутербродов, улегся на кровать. Мне вспомнилась недавно прерванная гениальная мысль. Если деньги бессмысленно перемещать во времени, может их следует просто купить? Интернет животворящий немедленно подтвердил мою гипотезу. Монета 1969 года, достоинством в 15 копеек, оценивалась в 4000 рублей, 1971 года – в 8000, а 1970 года – в 16 тысяч рублей. А ведь у меня есть надежный агент по имени Люська, которая в своем киоске будет откладывать в сторону все 15-копеечные монеты. Мне останется только перебрать и отсортировать, отбросив лишние. Нет, что ни говори, а я гений. Никакого криминала. У каждого советского человека от той жизни остались старые монеты и купюры, лежат на память. Стану понемногу на рынок таскать, враг не заметит. Кстати, а что у нас по купюрам? Недолгие шатания по просторам интернета повергли меня в ступор. 100-рублевая банкнота образца 1961 года стоила всего ничего, 300 рублей. И только при условии идеального состояния из банковской пачки. А потрепанная банкнота шла вообще даром, за 20 рублей. Но мне же не важно, насколько деньги поюзаны. Я не коллекционер, а наоборот. Главное, на эти деньги холодильник там можно купить, и телевизор. Так и пишем в память. Мебельный немецкий гарнитур, жилая комната, 1100 рублей, холодильник Минск, 390 рублей, цветной ламповый телевизор, 700 рублей. Ну, и еще чего-то, по мелочи, на 1000. Итого, 3000. Всего-навсего 30 мятых 100-рублевых бумажек. Да я их за один день скуплю. Нет, ребята, я дважды гений. Там взял мелочь, здесь продал, здесь купил стольники, туда отнес, и никакого криминала. Заплыв закончила, деловито доложила Вера, заглядывая в палату. Я милую узнаю по походке, рассеянно ответил на это, додумывая финансовую комбинацию. А ты хорошо устроился, прищурилась она, буржуй. Хоромы шикарные здесь, там палата одиночная, без попутчиков, и везде бутеры с икоркой. Можно мне вот этот, с сыром? А что еще у нас в холодильнике? Она принялась скакать на костылях, будто всю жизнь в них ходила. На ходу кушать вредно, назидательно заметил я. Лучше лежа. Полежать не удалось, вежливо постучав, вошел лысый доктор с пачкой распечаток в руках. В целом все нормально, преувеличенно бодрым тоном сообщил он так, что заныло сердце. Окончательное заключение мы подготовим завтра. Но есть одна проблемка. Гинеколог предлагает прокатиться в институт на 14-й линии. А что не так? Настроение мое стремительно летело вниз. На 14-й линии располагался онкологический институт. Если у девчонки скоротечная форма рака, надо срочно продавать машину или квартиру. Или то и другое. Впрочем, неважно, надо лететь в Германию, пока не поздно. Вы не волнуйтесь. Это просто перестраховка. Доктор понес благоглупости, полнейшую чушь, которую обязан говорить врач в подобных ситуациях. Я плохо его слушал, собирая вещи. Так, ничего не забыл, и валюту от Риммы надо захватить, лишней не будет. В онкологическом центре встретили нас хорошо, если слова «хорошо» и «онкология» как-то совместимы. В общем, доброе слово доктора нашей клиники и литр черной икры позволили в максимально короткие сроки завершить все процедуры, чтобы покинуть это печальное заведение. Есть на земле места, которые нужны людям, но о которых лучше не знать. Вера, хватит хлюпать носом. Бросив короткий взгляд, я раскрыл упаковку бумажных носовых платков. Жизнь продолжается. А ты видел этих девочек? Они лысые, дед. Я тоже такая буду, я вздохнул. Во все времена женщин волнует не так болезнь, как ее внешние проявления. Да, ничего страшного еще не случилось. Это плохая проблема, но у нас есть и другие. В частности, завтрашняя операция на колене. Девчонка лежала на своей койке с убитым видом, глядя в потолок сухими глазами. Смысл существования утерян, это ясно читалось на ее лице. Жизнь прошла мимо, Антон найдет себе более приличную девушку. У него на выбор два варианта, один длинный, в два раза выше, а другой белокурый, с нахально торчащей грудью размером в три раза больше. Кроме того, спортивная карьера загублена, а в завершении всех бед, рак. Самое время с моста прыгать. У меня к тебе предложение, я приподнял Веру, чтобы обнять за плечи. Она сразу обмякла и зашмыгала носом, глотая слезы. Никогда не соглашайся с неприятностями. Дорога жизни покрыта ямами, ты еще не раз там споткнешься. Упадешь и поднимешься, ничего тут не поделаешь, судьба нам постоянно ставит подножки. Жизнь придумывает засады, заставляя блуждать в потемках и цепляться за кочки. От ушибов никто не застрахован, но ты идешь не одна. Оглянись, вокруг полно близких и просто нормальных людей, готовых подать руку. А ты нормальный, дед, человек побежден лишь тогда, когда оставил всякие попытки и отказался от самого себя. Это сказал умный парень по имени Кастанеда, и я с ним согласен. Люди помогут, но надо и самой бороться. Не раскисать и впадать в панику, это всего лишь подозрение на опухоль. В конце концов, при ранней диагностике рак излечим. Есть статистика, австралийская певица Кайли Миноу к тому пример. Кто это? Посмотришь в интернете. Да что откладывать, вот, смотри, я кликнул папку с клипами и сделал громче. Кайли сразу заявила о болезни и затем об излечении. А колено твое вообще ерунда, дело времени, через месяц будешь козочкой скакать. Локоть починим, сиськи накачаем, будешь как новенькая. После сексапильной Кайли я запустил концерт Pink Floyd, и девчонка замерла в обалдении. Потом был Квин и, как апофеоз, Sting. Вот здесь ее проняло серьезно, до слез. Планшет, в конце концов, пришлось отнимать, уже давно пора было спать. Утром, на обходе, врач похвалил мою ногу, но я отмахнулся. Георгий Шатович, у меня нет сомнений в вашей квалификации. О девчонке сейчас речь, после операции мне нужна красавица такая же, как и сейчас. Иначе внуки меня не поймут. Антон Михайлович, доктор укоризненно взглянул на меня поверх очков. Как вам не стыдно? Как вы могли такое подумать, чтобы мы нарушили красоту? Два маленьких прокола на колене, и все. У нас компьютеры, современное оборудование, специалисты опытные. Недельку-другую на костылях, и поскачет козочкой. А локоть? А что локоть? Ничего страшного там нет, он махнул снимком. Связки травмированы, так мы их починим. И вообще нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять. Девчонку увезли готовить к операции, а я поехал на 14-ю линию за результатом анализа. У меня самого подготовка длилась дольше, чем операция. Одно бритье ноги чего стоит. Хотя у Веры колено лысое, как и вся нога. Хорошая нога. Тьфу, кто о чем, о голой о бане. Не об этом надо думать. Такси не отпускал, дело предстояло короткое, всего-навсего заключение у доктора забрать. Однако пришлось задержаться. Презент в виде литровой банки позволил мне получить развернутую консультацию аж трех специалистов. Сначала главное, сказала солидная дама в роговых очках, это не наш случай. Я выдохнул. Спасибо тебе, Господи. Цитологию мы сделали, но чтобы окончательно быть уверенным, еще нужна гистология. Подлечите воспаление придатков, приходите. Было сказано еще много слов про пользу частого посещения врача и обязательную процедуру УЗИ, которую можно дополнить доплером или МРТ. Это я все передам, конечно, но обратно летел на крыльях. Диагноз не подтвердился, и мои планы вернулись в первоначальное русло. По телефону в отделение звонить не стал, просто набрал на придорожном рынке разных фруктов и помчался. В больничной палате скуки не наблюдалось, а имело место быть чаепитие. Местным гинекологам так понравился стол к чаю «Три слона», что они приходили группами, чтобы качественно наблюдать больную. Хлеб они приносили с собой, а разная икра у нас в холодильнике имелась. Но, вообще-то, я вовремя поспел, Запасы боеприпасов растаяли. «Как хорошо, что вы здесь, Таисия Петровна», — сказал я. «Вот заключение онкологии». Лицо Веры закаменело, щебет за столом затих. «Томить я не стал, не подтвердилось». «Ну что», — выдохнула Таисия Петровна. «Тут к доктору ходить не надо, потому что я уже здесь. За такую новость не грех и выпить чего-нибудь покрепче чая. Документы сюда давай». «Да», — согласился я, — «выпить надо». И принялся доставать уже надоевшую икру двух видов, палку московской сырокопченой, свежей, 1971 года, и бутылку массандровского вина 1968 года. «Дед, я тебя люблю», — Вера вся светилась. «Ты не представляешь, как я тебя люблю, но пить не буду». «И правильно», — согласилась Таисия Петровна, главный гинеколог этого заведения. «Нам еще рожать, неважно, от деда или от внука». Вера вспыхнула. «Все-таки женщины-гинекологи страшные люди. Когда чего-то не знают, они и об этом догадываются». А Таисия Петровна взяла в руки бутылку. «Если это правильный красный камень, из винограда Южного Крыма, да пусть воспалятся мои придатки», — возмутился я. «Тогда я тоже буду рожать от деда», — заключила она, — «или от внука, как бог даст, но позже. А сейчас наливай всем, кроме Веры, нам больше достанется». Глава 25, в которой Штирлиц спалился. Под предлогом закрытого медицинского консилиума и других женских вопросов из палаты меня снова выперли. Раскрутили на последнюю бутылку массандровского вина и отправили курить. Полная дискриминация. А мне так хотелось поглазеть на восставшую из пепла девчонку. И еще послушать, как она щебечет, хрумкая бананы с апельсинами, и совсем неизвестную ей диковинку, киви. Впрочем, ладно, неотложных дел было по горло. И первым из них стоял мой правнук Антон. Ходить мне разрешили, а водить автомобиль – нет. Поэтому снова вызвал такси. И пока я беседовал с Марусей, внучек принялся радостно вырывать шерсть из моей волосатой груди. Этот методичный процесс был привычен. Однако, очищая руки малыша, я заметил, что не вся вырванная шерсть седая, попадается и черная. Так-так, прогулялся до зеркала. Присмотрелся. Точно, везде весенние порослью лезут черные волоски. Щетина на щеках тоже стала пегой. Процессы очевидные, значит, в целях маскировки, надо бриться два раза в день, глупые расспросы нам ни к чему. Блин, впору пластического хирурга искать, чтобы морщины обратно нарисовал. Маруся особенно не вглядывалась, но по простоте душевной сразу удивилась больному деду, вид которого оказался краше здорового, месячной давности. «Слушай», — сказала она, — «раз ты приехал на такси и с костылем, может, тебе машина не нужна? Ну, несколько дней точно будет не нужна. Дед, дай ключи». «Дам», — согласился я, — «и денег дам. Если прокатишься в торговый центр, чтобы купить кое-какие вещички для девочки. Юбку, блузку, брюки, платье. Вот размеры и список». «Тю, совсем мелкую нашел себе девочку», заявила она, мельком взглянув на бумажку. «А зачем покупать? У тебя дома полный шкаф моих детских шмоток. Я из них давно выросла. Бери, что хочешь». «А что, можно?» — поразился я. «Там столько всего сложено. 5 человек можно одеть». «Вот и одевай», — отмахнулась Маруся. «Можешь обуть. Кстати, у меня мужчина растет, не пригодится. Рено, как обычно, у дома стоит». После операции прошло всего 3 дня, а Вера выглядела лучше заново родившейся. Она улыбалась, болтала непрерывно и при первом удобном случае тащила меня погулять. Короткие прогулки доктор считал полезными, как и специальную физкультуру под наблюдением медсестры. Часть Марусиной одежды ей пришлась впору, и Вера постоянно меняла обновки, чисто по-женски вертясь у зеркала. «А что означает слово Nike?» Она выставила ногу, обутую в кроссовку. В переводе с английского простонародного это «сопля», — пробормотал я машинально. Подобным логотипом был снабжен ее новый, то есть старый Марусин, спортивный костюм и футболка. «Да, а мы пойдем еще в Макдональдс». На улице ее интересовало все: марки мелькающих автомобилей, витрины бутиков, мороженое, кола из автоматов и наряды встречных девушек. Конечно же, мы заглянули в женские магазины и не могли остаться без покупок. «А это недорого для тебя», — прижимала она к груди хрустящие пакеты, носки, трусы и колготки за 3000 рублей. «А что тебе вкуснее, спрайт или фанта?» Скверик с пешеходным бульваром посредине разделял проезжую часть Пушкинской улицы. Во все времена здесь стояли скамейки для влюбленных и бабушек. Нашлось место и для нас, двух коллег с костылями. Телевизор Вера смотрела мало, но этого вполне хватило для вопросов, частенько ставивших меня в тупик. «Дед, вот наша армия воюет в Сирии, борется с терроризмом, так?» Она заглядывала мне в глаза. «Так, а почему тогда наши не выгонят фашистов с Украины? Почему нацики обстреливают Донецк безнаказанно? Почему вообще так получилось, что братские республики вышли из СССР? Ну ладно, ушла Прибалтика, черт с ней. Средняя Азия тоже горе небольшое, но Украина. В летописях когда еще писали? Киев, мать городов русских. Ну как такое можно объяснить школьнице из 1971 года? Не знаю. В руководстве СССР многие мечтали стать мировой элитой. Они стремились стать частью цивилизованного мира, и не ведали, там их не ждут. У элиты своих друзей хватает, и никогда Россию не рассматривали в качестве партнера. Нет, об этом, конечно, вслух говорили, но только с целью обмануть и в очередной раз ободрать. Мы для них либо враг, либо пища в зависимости от ситуации, но уж никак не партнер. Уйти от политических дискуссий мне помог Стинг, Вера его постоянно напевала. И когда я притащил синтезатор, разговоры закончились. Совершенно случайно, всего за 50 тысяч рублей, мне достался почти новый Core Carpad CFS, реинкарнация популярного синтезатора 70-х годов. Правда, USB MIDI интерфейсы пришлось заклеить черным скотчем, чтобы глупых вопросов в дальнейшем никто не задавал. К синтезатору отлично подошел комбик Roland KC-110 слабоватый, конечно, но для моих целей в самый раз. Распечатки текстов и нот окончательно погрузили Веру в процесс освоения непростого инструмента, а я занялся текущими делами, спекуляцией и собственным лечением у лысого доктора. Но для начала посетил сход кубанистов и нумизматов. На этом рынке я не был 1000 лет, здесь мало что изменилось, только лица стали другими. Незнакомые лица радовали, удивленное узнавание и дружеский треп мне были совершенно ни к чему, поскольку меня интересовали исключительно бумажные деньги СССР образца 1961 года. Не зря сходил, они здесь были, причем в широком ассортименте. Интернет не обманул, трешка в отличном состоянии стоила дороже потрепанной старублевки. Стараясь не мелькать, я понемножечку, потихонечку тихонько скупил самые ветхие 100-рублевые купюры. Для разнообразия подобрал и полтинники, и четвертаки. В конце концов, дойдя до червонцев, с трудом себя остановил. На сегодня хватит, пора к лысому доктору на прием. Раскрыв дверь палаты, остановился в недоумении. Кругом были разложены чужие вещи, а какой-то дедок в красном спортивном костюме Adidas настраивал древний переносной телевизор Шилялис. «ХМ», — сказал я многозначительно, — «в этой больнице мне советовали обойтись без телевизора. Говорят, так для нервов полезнее, а у меня нервы не болят». Он обернулся. «Ты заходи, заходи, Коля», — поразился я. «Ага, у меня спина болит, вот решил подлечить», — он подмигнул. «Но что ты стоишь, как не родной? Давай, показывай свой холодильник. Тем более, я туда уже заглянул. Сам себе показывай». Отходя от стресса, я улегся на свое место. После процедур больному рекомендован покой. «И сделай телевизор тише, а?» Диктор в очередном криминальном репортаже рассказывал о ценностях, изъятых у очередного арестованного чиновника. Перечисление нажитого добра явно затягивалось и начинало утомлять. «Не нравится? Ага, надоело». Мне тоже Коля развел руками. 300 лет воруют, воруют, а Россия все не кончается. На это я вспомнил замечательную цитату. «Политика давно уже более доходное дело, чем вооруженный грабеж». «Да уж, но у меня к тебе свой разговор. Потерпи немного, пусть телевизор погудит». «Да понял уже», — согласился я. «Давно пора расставить точки над «и». Ходим вокруг да около, как два кота». «С тобой в больнице что-то сделали», — усмехнулся Коля. «Гладкий какой стал, да уверенный в себе, чистый динозавр». «Да, смотрю и завидую. Но не бойся, я не глазливый. С глаза не опасаюсь, хуже когда денег нет», — усмехнулся я в ответ. «Собственно, для этого я сюда и пришел. Хочу дать именно денег». Чего угодно можно было ожидать от Коли, только не этого. Не всякий друг предложит денег, а Коля был просто приятелем, давним знакомцем, но не более того. «В честь чего? Помощь хочу, чтоб бед не натворил. Телодвижения твои прозрачны, как слеза младенца. Многие проходимцы так поступают. Сюда тащат продукты, отсюда женское белье. Ходовой товар. Ты следил за мной». Этого от Коли тоже ожидать было сложно. Не так просто казался пенсионер от аналитики. Немного усевшись за стол, Коля раскрыл папочку. «Вот список женского белья, что ты накупил в последнее время. Видишь, солидная коллекция. У меня мало возможностей и надежных людей, но для тебя хватило с головой. Ты же дилетант, а профессионалу проследить перемещение простого человека, его кредитки и телефоны несложно. Все гуляки по иным мирам затевают торговлю. Точнее те, кто не погиб и не сошел с ума. Но как ты догадался, мне никак не удавалось прийти в себя. Глаза, просто ответил он. Тебя выдают глаза, Антон, они молодые. Ты попал в тело юного реципиента, и вы не задавили друг друга. Удивительно, но факт, ты жив и ходишь туда-сюда с товаром. Кстати, закажи очки с дымкой, такие знаешь, профессорского типа, в золотой оправе. Тебе пойдет, спалился Штирлиц. Оказывается, я с самого начала крался здесь в Буденовке, и парашют волочился сзади. У меня есть очки, выдавил я. Вот и хорошо, носи их постоянно. Хм, думаешь, ты один такой? Параллельные миры существуют, это доказанный факт. Люди исчезали всегда, брат. Они исчезают постоянно, впрочем, как и появляются ниоткуда. В открытой прессе масса историй описана. Вспомни хотя бы Марка Твена с его Янки при дворе короля Артура. После публикации книги писатель признался, что сюжет он увидел во сне. Во время своих сновидений он участвовал в битве, махал мечом, а когда проснулся, руки его оказались в крови. В принципе, ситуации с травмами от драк во сне не так уж и редки. На себя посмотри, Коля, но это же фантастика, попробовал я возразить. Ты про Марка Твена и попаданцев, что ли? А откуда столько историй в интернете? Не задумывался. Перечислять случаи таинственного исчезновения людей можно было бы долго. Их великое множество. Их так много, что нельзя, отмахнувшись от них, списать все на естественные причины. Пресса знает малую часть, поскольку люди, попавшие сюда, заканчивают свои дни в сумасшедшем доме, если спецслужбы раньше не подберут. И много спецслужбы накопали, я не ожидал прямого ответа, и не дождался его. «Да кто ж тебе скажет?» – усмехнулся он. «Их пациенты живут в санатории с тюремным режимом. Трудно поверить, но человек способен во сне видеть события, которые происходили с ним в действительности, и думать при этом, что он спит. А как только наука доказала, что после физической смерти люди попадают в параллельные миры, все исследования засекретили. В США этим занимались Пентагон и ЦРУ, у нас – КГБ и ГРУ Министерства обороны. К изучению принципов перемещения во времени и пространстве спецслужбы привлекли сотни организаций. На КГБ работали Медицинская академия наук, ведущие НИИ промышленности, МГУ, МФТИ, психологи РАН. Конечно, их использовали в темную, каждый выполнял свою узкую часть экспериментов и исследований. В рамках частных задач привлекались экстрасенсы и другие феномены, исследовались торсионные поля и природа эфира. К чему такие силы? Коля, удивился я, это что, работа оборонного направления? Конечно, лучшие силы всегда работали на войну. Сразу после революции под руководством Дзержинского был создан отдел ЧК, который занялся разработкой систем шифрования. Изначально там делали специальные телефонные аппараты, а под крышей этого отдела скрывался секретный подотдел, изучавший влияние солнечной активности на человеческую психику и передачу мыслей в пространстве. Около 400 сотрудников ставили телепатические эксперименты, снаряжали экспедиции к энергетическим центрам древних цивилизаций, разрабатывали психотропное оружие. Человек может быть оружием, этот посыл не укладывался в голове. Еще как может, огорошил Коля. В 1925 году спецотдела ГПУ снаряжает экспедицию на Тибет, в поисках тайных знаний и загадочной страны Шамбалы, так называемого источника счастья. Исследователи полагали, что слишком тонкая граница между реальным и параллельным миром и есть невидимые ворота в великую Шамбалу. По указанию Дзержинского в 1924 году Глеб Баки строит на Соловецком архипелаге лагерь для изучения странных явлений, происходящих на Кольском полуострове. В лагере были собраны гениальные люди, начиная от художников и кончая физиками. Флоренский, Лихачев, Виноградов, Нечаева и другие. Здесь, на Соловках, они ищут вход в параллельный мир, загадочную страну Гиперборею. Нашли, скорее всего. На Кольском полуострове специальные экспедиции изучали специфическое заболевание у местных лопарий, северный психоз, при котором человек впадает в определенное состояние сознания и получает картинки из прошлого или будущего, говорит на каком-то непонятном языке. Предполагалось, что человек подключается к определенной энергоинформационной матрице. Подобными исследованиями занимался оккультный отдел СС Нинерби. Немцы тоже нашли, однозначно. Только этим можно объяснить колоссальный технический рывок Германии перед войной, к концу которой у них была реактивная авиация и ракетные войска. Тайные знания стали толчком к техническому прогрессу. Ядерная бомба, телевидение, космические технологии, установка ХААРП и даже такой привычный интернет – все это звенья одной цепи, последствия извне полученных знаний. Значит, все силы на войну. Становиться винтовкой в чужих руках мне как-то не хотелось. Конечно, безжалостно отрезал он. Работала внешняя разведка, добывая документы иностранных исследователей. Анализ достоинств и слабых мест в зарубежных и, прежде всего, американских программах привел к решению создать секретное экспертно-аналитическое управление по необычным возможностям человека и особым видам вооружений. Оно известно как войсковая часть номер 10003 и возглавил его генерал-лейтенант Савин, доктор технических и философских наук. А как же марксизм-ленинизм в смысле научного атеизма? Съехидничал я. Комиссия по лженауке Академии наук России всегда последовательно заявляла, что вся эта парапсихология с параллельными мирами – чистое шаманство и бред. Коля улыбнулся как-то грустно. Тем временем попаданцев ловили, сажали в золотую клетку и изучали. Против фактов не попрешь. Вместо рая или ада люди попадают в параллельные миры. Четвертое измерение и есть время, где оно переплетается с пространством, и сущность временных перемещений может накладываться на сущность параллельных миров. Конечно, не обошлось без различного рода проходимцев и искренне заблуждающихся людей. Эти случаи выпячивали, сливая в прессу, для дезинформации и маскировки. «Мне знакома технология перемещения во времени», — заметил я. «Называется она запой. Машина времени едет в одну сторону и съедает зарплату. Когда деньги кончаются, машина выключается». Коля поджал губы. «Неуместная шутка». «Извини», — согласился я. «А что происходит сейчас?» «Могу предполагать, что спецслужбы мира делятся оперативной информацией по неформальным каналам, вплоть до обмена фигурантами. Как это? Я замер, как в шпионском фильме», — пояснил он. «Нам, русскоговорящего реципиента, им, англоязычного, выделяется транспорт, производится поддержка оперативных групп по всему миру средствами технической разведки и аналитики, обеспечивается содействие правительственных организаций. Это геополитика, брат, где ты винтик? Соринка в мире высшей математики. Ситуация под контролем. Мне срочно захотелось выпить коньяка, чего я и сделал. 40 грамм – это не пьянство, это чисто лечебная доза». А Коля наболтал себе творога, сметаны и меда. С полным ртом он пробормотал: «Слежки за тобой не замечено, так что прекращай свои торговые операции. Денег я тебе дам». «Коля, мы не в таких отношениях». Начал отказываться я, но он перебил: «Это не тебе. Это для общей безопасности. Что ты здесь хотел купить? Бас-гитару, с комбиком, конечно», начал я перечислять, «барабанную установку, еще парочку микрофонов, ну и, наверное, еще одну гитару. Молодеешь на глазах, судя по потребностям. Но что значит еще? А что ты уже купил? Электрогитару, пару микрофонов, синтезатор, усилители», честно признался я. «Веришь, моток набрал, Антону штанов, но пока не перетащил туда. Надо придумать, откуда взял. На ум ничего дельного не идет». «Так ты вселился в Антона», — ахнул Коля. «И вы не убили друг друга?» «Не, мирно живем, уживаемся. Дела», — не поверил он. «Так не бывает, увидишь». Я пожал плечами. «Обязательно. А с Верой, значит, Антон сошелся? Ты понимаешь, я же после выпускного сразу в Минск уехал, но потом всю хронологию восстановил. Не было Антона в ее жизни. Да и она вскоре в Таганрог переехала, когда в ТРТИ поступила. Не было Веры, согласен. Теперь будет». Она настроена решительно. «Ишь ты, еще одна новость. Ладно, об этом потом. Я понимаю, что не просто так рассказал мне о своих снах. Ты сделал безошибочный ход. Мне бы только одним глазком взглянуть на Веру. За это проси что угодно». «Не надо что угодно. Надо избавить ее от смерти в феврале, если ты позволишь помогать в этом», — прошептал он. «Считай, что я твой с потрохами. Тогда подумай, как легализовать ее в этом мире». Коля выронил ложку. «Ты приведешь ее сюда?» Недоверие вперемешку с восхищением ясно читалось на его обычно таком невозмутимом лице. «Да, а что? Но это же невозможно». Он дунул в больничный стакан, подставляя мне под руку. «Максимум, что могут путешественники, это небольшой груз в руках, а биологические объекты через ленточку не перемещаются. Я отмахнулся, это не проблема. Хорошо сидим, ах вот как, может быть, я не все знаю. Хорошо ли сидим, да отлично. Выдохнув, он задумался, переваривая информацию. Что ты хочешь купить там? Родителям мебель в новую квартиру и бытовую технику. Я выложил все тайные мечты, но вот здесь полный ступор. Деньги есть, а как их объяснить, не знаю. Откуда деньги? Он прищурился. Наторговал? Да нет, нашел решение здесь. Старые деньги купил. Я выложил расклад на нумизматическом рынке. Ай, молодца! Восхитился Коля. Я бы никогда не додумался. Но больше этим ты не занимаешься? Понял. Вообще ничем не занимаешься. Все операции передашь мне. Есть несколько надежных ребят. Сделают все аккуратно. И заработают, конечно, и семьи накормят. И я еще отблагодарю. Прокатится по соседним городам, купит тебе советскую валюту. Хорошо, согласился я, здесь я не свечусь больше, а там тоже все просто. С твоей помощью я появлюсь и представлюсь другом отца твоей мамы. Он же погиб в войну. Коля глубоко покопался в моей родословной. У мамы война всю родню забрала, и отца, и братьев. Я как бы воевал с ним бок о бок. Понял, решил Коля, и очень благодарен отцу твоей мамы, так благодарен, что сделаю подарки на новоселье, ну и тебе заодно, и шмоток привезу, годится, а как же документы, засомневался я, места боев, расспросы начнутся обязательно, ты забыл, где я работал, Коля снова подставил мне стакан, все проблемы беру на себя, может быть, лучшим выходом было бы перетащить сюда ее маму, Нину Ивановну, предложил я, преодолев шок. Коля раздумывал недолго, может быть, да, если устранить причину, не будет и следствия из причины, но ты представляешь, какая будет психологическая травма, у взрослой женщины и коммунистки рухнет весь ее мир, нет, надо все взвесить, но встречу готовить, Нина Ивановна, ключ ко всем загадкам в этой истории, давай-ка набросаем план беседы, Коля оглянулся на холодильник. Эту тему следует обсосать не спеша. Глава 26. Музыкальная. Новый день еще не начался, сонное солнце только собиралось выглянуть из-за крыш. Однако это не помешало Толику подкатить к самой раскладушке на своем дурацком мотоцикле. Заглушив двигатель, он сержантским басом гаркнул. «Просыпайся, нас вызывают в партком». Антон дернулся, а я открыл один глаз. «В партком? Ну и что?» Испугал ежа голым задом, а вот за крики убью гада, ненавижу вставать сранее, да еще по такому неправильному будильнику, как мотоцикл. Толик баянист, единственный из оркестра, состоял на окладе в клубе, то есть получал там зарплату художественного руководителя. У него был диплом баяниста и, что несколько удивляло, диплом дирижера. С весны, помнится, Антон его потихоньку теснил, влезая с дельными советами и лучась креативом. Правда, на святое, то есть зарплату, не покушался, Толик все-таки содержал семью. А последние дни Антон под моим руководством просто взлетел на вершину Олимпа, воцарившись там единолично. Новые мелодии он впитывал моментально, тут же передавая свежие хиты в оркестр. Моей памятью он пользовался уверенно, а когда было непонятно, не стеснялся спрашивать. Но сейчас парторг гипсового завода преподнес нам другой урок. Показал, что у славы, как и у медали, бывает обратная сторона, которая называется огульная критика. Однако начал парторг технично, со сладкого. Очень хорошие слова у песни. «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР». Сам написал? Нет, признался я, это стихи Олега Газманова. Кто это? Не слышал о таком авторе, нахмурился парторг. Так он не местный, из Миллерова. Недавно я ездил бабушку проведать, и в парке на концерте услышал, мне удавалось смотреть в переносицу парторга честными глазами. Песню эту Газманов поет столько лет, что вполне мог и в Миллеровском парке побывать мимоходом. Пришлось, правда, сократить ее, удалив часть текста. Хуже она не стала, потому что припев мы повторяли дольше. Парторг кивнул, делая какие-то пометки. С глубокими морщинами на лице и седым ежиком волос, он с утра имел вид тяжело уставшего человека. Восседал партийный начальник за древним канцелярским столом, заваленным бумажными папками. Три телефонных аппарата подчеркивали крутизну хозяина кабинета, причем на одном из телефонов вместо номеронабирателя красовался герб СССР, что говорило о возможности прямой связи с небожителями из обкома партии. Из-за спины парторга выглядывал солидный сейф, запечатанный мастичной печатью, а за стеклянными дверками шкафа было спрятано безумное количество одинаковых книг В. И. Ленина. С одноименным золотым тиснением на корешке они выстроились ровненько, как на параде. «Антон, друг мой, на танцах прозвучало много новых песен. Если не ошибаюсь, их все принес ты?» Парторг перекладывал свои бумажки, не поднимая глаз. «Ага, сейчас пойдет огульная критика», — подумал я и угадал. «Скажи, что это за слова такие? Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве». Парторг дальнозорко отодвинул листок, Толик тихой мышкой затаился, молча сидел, понурив голову, сдал с потрохами, скотина такая, все тексты для цензуры зафиксировал, или штатные стукачи притащили в партком свои подметные письма, накропали, дятлы, сразу после танцев, группу крови наносит на рукав куртки автогонщика, сообщил я простую истину, автогонщика, поразился Толик, рядом с порядковым номером автомобиля, добил я его, ХМ. «Причем здесь гонки?» – возразил не менее ошарашенный Парторг. «Там же смысл песни, в войне. Пожелай мне удачи в бою и все такое». Песню написал корейский музыкант Виктор Цой и посвятил ее борьбе народа Вьетнама против американской агрессии. На Парторга было больно смотреть. «Ты перевел стихи с корейского языка?» Он писал на русском. «Чистую правду говорить было легко. И где ты услышал корейскую песню?» – наседал Парторг. «Мой отец воевал во Вьетнаме. Потом...» Когда вернулся, солдаты в курилке пели, я записал. Так, про наших солдат во Вьетнаме разглашать, нежелательно, пробормотал он, переставляя переполненную пепельницу. Лучше вообще на эту тему не надо. Так разглашаю только вам, Иван Кузьмич, воскликнул я. Вы же надежный человек, не проболтайтесь. А остальным скажу так, по радио услышал. По радио, совсем скис Парторг, ХМ, по радио можно, а вот другая песня. Это как понять, чумачичья весна пришла, и крышу нам с тобой снесла, ла-ла-ла, ну, это молодежная песня о торжестве любви, ла-ла-ла в этом смысле обязательно, да, торжество любви, ХММ, ладно, видимо, любовь помехой делу партии не являлась, ладно, а что означают строчки, Гибралтар, Лабрадор, за окном крадется вор, не улавливаю, что ты этим хотел сказать, с ясным взглядом я внес ясность, стихи написал ленинградский поэт Анатолий Гуницкий, в песне речь идет о подлости империализма, изумился Парторг, как известно, Гибралтар, английская территория, там расположена база НАТО, и империализм крадется по лабрадорскому течению, словно вор, чтобы принести смерть свободе и жизни на земле, смысл сразу уловить сложно, потому как в тексте присутствуют гиперболы и аллегории. Парторг прокашлялся, а из Толика будто воздух выпустили. Пауза затянулась. Наконец, Парторг пришел в себя. «Знаешь ли ты, Антон, что Минздрав постоянно предупреждает о вреде курения? Я не курю», — глупый вопрос Парторга несколько обескураживал.